Дальше скандал продолжился, но уже с позиционными боями и мародерством. Уходить в ночь без ничего матушка посчитала ниже своего достоинства, по поводу чего ей попытались высказать. К этому моменту я как раз вернулся, оставив сову внизу, и молчаливой тенью встал в коридоре. Чудесным образом это охладило пыл всех участников скандала. Видимо, запомнили мои слова про рукоприкладство и оторванные руки. Мать же, наоборот, посмелее стала. Спать на твердом мне не пришлось. И матрас добыли, и белье, и набор посуды, и все необходимое, чтобы жить комфортно, пусть и не роскошно. Единственное, мне пришлось спускаться во двор, чтобы набрать воды, да таскаться с ведрами туда-обратно. Еще и браться сначала за швабру, а потом и за тряпку, чтобы выдраить две квартиры. Сопровождалось это замечанием матери, что раз я кашу заварил, то мне и мыть. Брат, похохатывая, сослался на то, что очень страдает и сил у него помочь нет. Паршивец. Мать это услышала и тряпкой его перетянула, свершив чудо исцеления. Если серьезно, то ночная уборка – это такая мелочь, на фоне вывода семьи из-под удара, что я и не против был. Пусть и вымотался за день так, что в глазах от усталости темнело. Справедливости ради, полностью я никого из-под удара не вывел. Кто бы меня сегодня убить не пытался, но вряд ли он вдруг резко передумает из-за неудачи. Если это Игорь, то находиться рядом с ним опасно. Вовсе не потому, что он вдруг решит поубивать всех прямо в доме на глазах родителей и деда. Причина в другой. Там у него есть возможность шпионить. Теперь же мы с братом и матерью сможем нормально общаться, не опасаясь чужих ушей. Кто и когда приходит, с кем говорит, о чем говорит, в каком настроении пребывает, все это информация, которую можно обратить во вред. Мелочь, но важная, упрощающая жизнь нам и усложняющая, Игорю, да и его семье, если уж говорить прямо. Сегодня тетка выступила против меня в открытую, поэтому дальше нам точно не по пути. Что будет дальше, мне прямо очень интересно. В голове шумит, думать сложно, но даже поверхностный анализ дает понять, что эта битва осталась за нами. Дед самолично предложил кабалу, никто его за язык, если не считать тетки, не тянул. Самолично сдал мне квартиру за деньги. Сам я ничего не имею против того, чтобы заплатить, но это я. Дед же очень щепетильно относится к репутации. Когда ты беден, гордость быстро становится болезненной. Уверен, скандал слышала полдома, и прямо сейчас народ судачит, что у нас там случилось. Жильцы на третьем также слышали, как мы тут ходили и шумели. Могли и подслушивать, почему нет. Завтра эта информация пойдет гулять по окрестностям, и если общественность узнает, что дед сдал жилье только что вернувшемуся со службы внуку за деньги, возникнут вопросы. Это что же, у Воловых все настолько плохо, что каждую копейку из своих же выжимают? Разумеется, общественная мысль может зайти куда угодно, но никто ведь не мешает мне запустить через того же сову правильные слухи, да и через мать это тоже возможно сделать. Дальше останется лишь проявить себя. Поведу себя как серьезный человек, и дед будет выглядеть как редкостный дурак, особенно когда выяснится, что у нас с братом теперь дары есть. Буду глупостями заниматься, тогда да, дед выгнал нахлебников и правильно сделал, но так я точно подставляться не буду. Поэтому и уверен, что эта партия осталась за нашей стороной. Готов спорить, что в ближайшее время, как осознают, что произошло, пришлют парламентера. Ставлю на дядю, он лучше всего на эту роль подходит. Ситуацию я обдумал, пока убирался. Там время за полночь убежало. Сова помог, но ему действительно плохо стало, и он первым свалил. Дальше и мать спать отправилась. Не сказать принудительно, с моей подачи. Я же, как до кровати добрался, был готов тут же вырубиться, но придержал себя. Оставался один насущный вопрос. Дар, который я забрал у Бурова. Любой дар я воспринимал как уплотнение, обычно в форме шара. В отношении себя восприятие выдавало то же самое. В груди у меня сейчас расположен шар цвета отполированного металла, чуть больше грецкого ореха. И рядом, где-то ближе к сердцу, я удерживал красный сгусток. Мои эксперименты ранее показали, что я не могу сдвигать стальной шар. Красный сгусток, могу туда-сюда погонять, если надо, извлечь из себя. При этом любое движение уменьшает сгусток. Как это точно работает, я не знал, мог полагаться лишь на наблюдения, ощущения и выводы, которые делал. У варианта соединить два дара было столько минусов, что устану перечислять. пожелая отказаться от этого пути, легко бы себя убедил в правильности данного поступка, чего я делать не собирался, по той простой причине, что если я все неправильно понял и таким образом нельзя усиливать собственный дар, то все мои планы могут идти по одному месту. Это не так уж плохо, мне пришлось бы жить обычную жизнь, но надо мной висела угроза в виде одного безумного мудреца, поэтому убедиться, что сработает скрещивание даров, вопрос выживания. Все остальное лишь укрепляло эту позицию. Мой дар не особо сильнее, чем у Игоря, и то на глаз это оценить нельзя. Меня уже пытались убить и наверняка попробуют еще. У Савелия намечаются проблемы с отбоем, и там тоже лучше иметь дополнительную силу. Ладно, как бы там ни было, прямо сейчас я собирался поставить жизнь и здоровье на кон, надеясь, что повезет. Процесс оказался интуитивно понятным. Я направил красный сгусток к стальному шару. Власть легко поглотила битву. Выглядело это так, будто в шаре воронка образовалась, втянув порцию силы. Прислушался к себе, но ярких ощущений не заметил. Отметил только то, что на шаре образовалась красная линия. Что это значит? Ответа не было. Я еще минут 10 понаблюдал, будут ли какие изменения, а там сам не заметил, как уснул. Утром матушка решила устроить мне допрос. Понимаю, как ей не терпится, но как же не вовремя. Проснулся я целым, относительно здоровым, но помятым и разбитым. Ощущения были такие, будто вчера устроил жесткую тренировку на все тело, буквально на все. Мышцы ныли, поднялся я с трудом. Протер глаза, увидел мирно дрыхнущего Савелия и испытал желание кинуть в него подушкой. Слишком уж рожа у брата была умиротворенная. И кинул бы, но здраво рассудил, что лучше обойтись без резких движений. Вставать не спешил, дал себе время. Ноги только свесил и присел. Проверил дар, но с ним все было в порядке. Никаких изменений. Это успех, или пока рано радоваться. Болезненные ощущения легко объяснимы. Одаренные битвы отличаются крепким телом. Получается, сейчас внутри меня идет перестройка. Прикинул, как себе помочь в этом. Отлеживаться долго никак нельзя. Много дел накопилось. Да и отлить хочется, и поесть, и вообще. Пока ходил, умывался да приводил себя в порядок, туда и пришел. В смысле, тело разогрелось, стало получше. В голове тоже прояснилось. Чувство голода на первый план вышло. По идее, сейчас моему организму требуется много строительного материала. Займусь этим. А пока надо было разобраться с матушкой. Как и сказал, она вознамерилась устроить мне допрос. Сначала нам завтрак приготовила, с чем я ей постарался помочь, заодно познакомившись с другими жильцами на общей кухне, та, что была в квартире, не совсем кухня, скорее, столовая или место, где можно поесть, но не приготовить. Потом мама сама лично Савелия накормила, убедившись, что сын пусть и хандрит, но чувствует себя в целом сносно. Дальше собралась на работу, но, перед тем как уйти, пригласила меня переговорить к себе в квартиру. «Здесь ты можешь говорить свободно?» – спросила она. «Тебе же надо на работу». «Успею». «Не пытайся уйти от ответа». «Ответа на что?» – изобразил я невинность. «Давай без этого», – посмотрела она строго. «Я твоя мать и отлично знаю, когда мои сыновья меня обманывают. Не понимаю, о чем ты. Что с Савелием? Приболел? Это утверждение или вопрос? Я по-прежнему не понимаю, чего ты от меня хочешь. У него пробудился дар?» – прямо спросила она. «Возможно», — ответил я осторожно. «Ох и брешешь же ты», — покачала она головой. «Так да или нет, этот жук от вопроса ушел, больного из себя строит. Говори правду, Сергей. Если это пробуждение, то это одно. Если он действительно заболел непонятно чем, тогда надо звать врача. Но, сдается мне, это не потребуется, потому что я видела, что за зелье он прячет. Это ты ему притащил?» «Да, я», — не стал отрицать то, что уже было ясно. «Так значит, дар», — как-то поникла мать. «До этого мы стояли, но сейчас она опустилась на стул и уставилась в пустоту. Смотрю, тебя это не радует», — заметил я. «А должно, что у него? Дар битвы, надо проверять, но, думаю, так и есть». Предрасположенность легко определялась по косвенным признакам, и нетрудно догадаться, что могло пробудиться у парня, который обожает кулаками махать. «Битва к добру не ведет, они плохо кончают», — сказала мать. «Обычные люди кончают как-то иначе. Ты понял, о чем я?» — ожгла она меня взглядом. «Нет, не понял. Неприятности случаются со всеми, будь ты бедняк или император. Поэтому, какая бы ситуация ни была, Лучше иметь дар. Дар сам по себе притягивает неприятности. Что за мракобесие? Удивился я. Дар – это возможности. Еще это постоянная агрессия. Завелась матушка, которую можно научиться контролировать. Посмотрел я на нее выразительно. Мать стушевалась. Уж она-то вспыхнуть могла легко. Ты как-то рьяно дар защищаешь, перевела она тему. В наличии чуйки ей и правда не откажешь. В данной ситуации я выступаю на стороне здравого смысла. Единственное, что изменилось, у брата стало больше возможностей справиться с любыми трудностями. Я бы на твоем месте радовался. Радоваться тому, что он постоянно дерется и связался с дурной компанией. Согласен, тот еще оболтус. Вздохнул я напоказ и развел руками. Нет бы пойти учиться, получить достойную профессию, семейным делом заняться. Ах да, спохватился я. С учебой он пролетел, семья решила вложиться в другого. С семейным делом тоже как-то не сложилось. Ты же мне первая сказала ни в коем случае не соглашаться на столь заманчивое предложение. Паяц, закатила глаза матушка. Уж лучше честный труд, чем в канаве мертвым валяться. Пустой разговор, отмахнулся я. Или у тебя есть предложение, каким честным трудом нам с братом заняться, чтобы с голоду не помереть и хотя бы вот такое жилье оплатить? Обвел я взглядом довольно скромную обстановку. Нет, тогда давай закончим этот разговор. Обещаю, буду присматривать за братом. А за тобой кто присмотрит? Я сам могу за собой присмотреть. Ты тоже получил дар? Ты сегодня задалась целью меня подловить? Вскинул я бровь. Не уходи от ответа. Создав точку фокусировки, я поднял в воздух стул вместе с матерью. Та взвизгнула, вцепилась в него. Поднял-то невысоко, всего сантиметров на 10. Бережно опустив, спокойно встретил возмущенный взгляд матушки. «Попрошу тебя об этом молчать и никому не рассказывать». «Почему?» – удивилась она. «Да если дед узнает, он свою бороду сожрет». Сам двух одаренных выгнал. «Старый дурак, тише!» – надавил я голосом. «Не заставляй меня жалеть, что открылся тебе». Это прозвучало грубо, но факт есть факт. Как ни странно, матери я доверял меньше, чем Савелью. Дело не в том, что она болтушка или будет мне вредить. Дело в том, что брат готов признать во мне главного и подчиняться. Мать очень вряд ли. По крайней мере, не прямо сейчас. В ее глазах я по-прежнему маленький ребенок. Даром, что повоевать успел и выше нее вымахал. Ее материнская любовь и искаженный взгляд – это то, что делает ее непредсказуемой. Я не мог прогнозировать ее поведение, а следовательно, контролировать. Поэтому и доверия куда меньше. Сейчас, собственно, решится, насколько глубоко я смогу посвящать мать в свои дела. Как грубо, поморщилась она. Хорошо, не буду. Но почему ты скрываешься? Может потому, что дома меня встретили отнюдь не ласково. Может потому, что старик потакает отцу пьяницы. Может потому, что он предложил мне принести клятву верности. Может потому, что мне приходится платить собственному деду за жилье. Какую клятву? Нахмурился она. Так ты не знаешь, удивился я, как-то упустив этот момент. Вчерашний разговор начался с того, что они мне клятву предложили принести. Анна, догадалась матушка, откуда ветер дует. Ну все, я ей точно глаза выцарапаю. Сядь, кинул я ее властью обратно на стул, когда она вскочила. Мать посмотрела на меня ошеломленно. Будь прокляты мудрецы, их дары сильны, но и влияние на психику, серьезно. Если хочешь свести конфликт с наследником битвы на нет, будь холодным камнем. Если хочешь, чтобы тебя уважали, будь готов применить силу. Ситуации, конечно, разные бывают, но тот же взбрык отца, это, возможно, тоже его желание доказать, что он сильнее. Ты немного ли себе позволяешь? Спросила матушка, прищурившись. Походу, нам пора решить, кто в семье главный. Немного ли ты хочешь на себя взять? Смерила она меня взглядом. Свою власть я тебе навязывать не буду, пожал я плечами спокойно. Но если ты будешь, чуть что, бежать глаза выцарапывать, то не жди от меня открытости. Матушка медленно вдохнула и также медленно выдохнула, будто разогретый чайник, который вот-вот взорвется. Не взорвалась, поерзала на стуле, улыбнулась. Ты вырос, ну вот, о чем и речь. Веди себя спокойно, покажи уверенность и силу. Тогда и только тогда получится нормальный диалог с потомком мудреца битвы вести. Все, конечно, куда сложнее, но это общее правило было основополагающим. Рад, что ты заметила. Так что, я могу положиться на тебя, что я по-твоему должна делать? Спокойно пойти на работу. А дальше? Дальше видно будет. Насколько сильный у тебя дар? Неплохой. Ты «Ты его сам открыл или?» «Дед Ярослав, да, да он, зелья тоже он достал, да, но я заплатил за них, значит, виделся с ним, и снова да, для тебя это проблема, не могу сказать про дядю что-то хорошее, но и плохого не буду, это отец его ненавидит, я же, а, ладно», отмахнулась она, «будь с ним поаккуратнее, дядя сложный человек, он предложил поискать работу для меня, закинул я удочку, так, мигом напряглась матушка, в какой-то организации, сказал, там очень даже неплохо по нынешним меркам, ну, задумалась матушка, даже не знаю, что сказать, я пока согласия не давал, если тебя это волнует, соглашаться на всякие авантюры тоже не собираюсь, специально для тебя обозначаю, что рассматриваю разные варианты будущего, и криминал там, как ты опасаешься, в последнюю очередь стоит, но все же стоит, вряд ли в этом будет нужда, с даром у меня разные перспективы есть, и все опасные. «Жизнь вообще опасная штука», – пожал я плечами. «Дед Ярослав та еще сволочь, но он нас с Савелием многому научил, так что подготовка у меня имеется». «Научил? Это чему это? Поражает твоя наблюдательность?» «Мам», – усмехнулся я. «Старик нас с братом гонял с малых лет, как сюда переехали. Завербовал, а дальше натаскивал. Чему? Всякому. Что мне очень помогло у наемников, кстати. Поэтому вещи скорее полезные, чем вредные». Это звучит подозрительно, знаешь ли, не буду спорить, но если сравнивать двух стариков, то, они друг друга стоят, но дед Ярослав оказался куда щедрее, это он тебя к наемникам направил, он, чтобы дар укрепил, нет, это глупо, ответила она сама себе, скорее бы мой отец так поступил, но дядя, покачала она головой, поразительная догадливость, что-то матушка меня своей проницательностью пугать начинает, там разные причины были, ответил я уклончиво, но куда там, буду рада наконец-то услышать, почему мой сын сбежал, тебе это не понравится, тогда я тем более должна услышать, ну, протянул я, сильно сомневаясь, как знаешь, помнишь пчелку, ту девочку, рыжая которая, медом ее родители торговали, она же погибла, убита, если быть точным, ты ведь в курсе, что одаренные часто имеют различные особенности психики, у меня есть одна такая, только не говори, что ты убил девчонку, побледнела мать, я убил тех, кто убил ее и пытался убить меня, матери сделалось дурно, еще одна жестокая проверка наших отношений, примет ли она то, что ее сын, убийца, поразительно то, что я из зоны боевых действий вернулся, и логично предположить, что там всякое случалось, но пока что-то не произнесено вслух, это можно игнорировать, сейчас же слово сказано, причем здесь отклонение психики. Спросила она спустя долгую минуту. «Все просто. Я добрый и милый. Пока не происходит что-то экстремальное, связанное с небезразличными мне людьми. На самом деле все сложнее, но я не стал вдаваться в подробности, которые матери ни к чему. Сейчас эта моя особенность не работает по принципу «включил и выключил». После всех тренировок появилась целая градация, которую проще всего объяснить через концентрацию. Я могу сконцентрироваться на чем-то, постепенно отсекать все лишнее, и, если ситуация того потребует, в какой-то момент войти в этот особый режим. По сути, это режим предельной концентрации, как внимания, так и ресурсов организма. Я становлюсь сильнее, но мой организм действует на пределе, с последующей расплатой в виде истощения, угроза близким, катализатор, который меня резко в это состояние бросает. В бою с Бурым такого не было, я сконцентрировался на драке с ним, но на пик не вышел. «А потом ты?» – спросила мать. «Теряю все социальные ограничения». Она замерла, нахмурилась, побледнела, отвела взгляд. «Отлично, прекрасно!» – всплеснула матушка руками. «Я должна положиться на сына маньяка, который легко теряет голову». Прозвучало почти как естественная реакция, но что-то меня смутило. Логично в такой ситуации ожидать осуждения, но вместо этого мать что-то поняла и испугалась. Чего бледнеть-то? Или это действительно страх, что я маньяк какой-то? Не стал докапываться, но зарубку в голове сделал. Сейчас голову теряешь ты, заметил я. Поговори мне, шикнула она, как-то слишком быстро успокоившись. Еще одна странность. Запомню и позже вернусь к этому. Сейчас же мне надо не мать на чистую воду выводить, а успокоить ее и разговор вывести, куда надо. С этой проблемой я в раннем возрасте столкнулся. Дед Ярослав помог с ней разобраться. При желании я могу это контролировать. В тот раз я себя не сдерживал. Отчасти из-за того, что меня в ловушку заманили, иначе было никак, но, неважно, тогда экстремальная ситуация сложилась, дед предложил решение, поэтому я ушел, не потому, что вдруг меня на подвиги потянуло, ты бы мог, начало было говорить мать, но сбилась, это все надо переваривать, я пойму, если ты вернешься обратно, еще раз что-нибудь такое скажешь, дам тебе леща, пообещала она, от своих сыновей я не откажусь, ты сказал, что тебя заманили. «Что это значит? Ты же был ребенком. Как-то это не тянет на дворовые драки. Без понятия. Мне и самому интересно, что это тогда было. Уточню, что мы дальше дворовых драк с Савелием не заходили, поэтому поводов убивать нас вроде как не было. Самый опасный момент. Если мать догадается, кто виновник, то произойти может буквально что угодно. Вплоть до того, что она наведается на пятый этаж, прихватив топор. Это точно надо переваривать». Покачала она головой. «Мне на работу пора бежать. Вечером поговорим. Будь добр, не задерживайся до темна. Как пойдет? Планы у меня самые обширные, и кто знает, куда они заведут». Глава 12. Рынок, или как неприятности найдут где угодно. Матушка ушла. Я предложил проводить, но она категорически отказалась. Поэтому я направился к брату, который валялся в постели. Он как позавтракал, так обратно сюда и ушел. «Смотрю, идешь на поправку. Внутри все горит, но совсем иначе», — показал он кулак и сжал его, «будто я могу уплотнить пламя внутри. Ты бы первые дни не экспериментировал с этим. Выжди немного». «Да-да», — отмахнулся брат. «Я помню, как ты через это проходил. Нагрузка должна быть постепенной, и я слишком долго к этому шел, чтобы из-за спешки утратить дар», — горячо сказал Савелий. «Хорошо, что ты это понимаешь. Раз пришел в себя... «Нужно многое обсудить, это точно. Мне надо как-то освоить новые силы. Случаем, не в курсе, как тренируются одаренные битвы. Битва – это физическое усиление в первую очередь», – задумался я. «Нет, каких-то особых тренировок я не знаю. Хотя вчера на меня напал парень с даром битвы, который мог скидывать власть». «Скидывать? Стоп, что значит напал?» Брат аж подскочил на кровати. «Спокойно», – выставил я ладонь. «Кто-то подослал ко мне наемника, я его знаю, Бурым звали, он был в отряде сержанта Максимова, который мне жизнь портил, ты об этом не говорил, так и ты о многом еще не сказал, о чем я тебя прямо сейчас спрошу». «Да спросишь, спросишь», — снова отмахнулся брат. «Что с этим Бурым? Закончился он, в реке плавает, а дар ты его», — сказал он шепотом, — «забрал, теперь у тебя тоже битва, мудрецы их задери», — выругался Сова. «Я ни черта не понимаю. Как два дара совмещаться будут? Ты теперь тоже тренироваться начнешь, или у тебя и до этого битва была?» «Так», — прервал я его, — «во-первых, успокойся. Во-вторых, начнем мы все же с моих вопросов. Кто вчера подослал Бурова, я не знаю. С его слов, сержант к этому не причастен, чему полностью веры нет, но в целом я склонен поверить в эту версию. Маловероятно, что меня заказал кто-то случайный, поэтому сам понимаешь, какие два варианта есть. Отбой, Игорь, это хочешь сказать?» «Ну да, отбой, нелогично. Почему ты, а не я? Почему один одаренный, а не толпа парней? Еще и сразу на следующий день? Ну нет, я бы поставил на то, что отбой сейчас собирает информацию, что у меня за брат такой объявился. Вот если бы он узнал, что у тебя власть, тогда да, это стало бы поводом устранить именно тебя, но так сразу, так дела не делаются», — покачался во головой. «Не такой отбой человек, он хитрый и осторожный, в том смысле, что устроить обычной шпане неприятности на его территории – это одно, выступить против одаренного на его территории – совсем другое. Мало ли, вдруг у тебя толпа друзей одаренных. Рассуждения твои логичны, но иногда люди нервничают и спешат. Спорить не буду, просто говорю, что все это очень странно. С другой стороны, с Игорем тоже непонятно. Как-то резко он начал действовать. Вот так сразу же, буквально сходу решить тебя прикончить, найти исполнителя, будто они на каждом углу валяются, и к тебе отправить, звучит фантастически. Как-то неожиданно для такого заучки, как он. Я к таким же выводам пришел. Поэтому в теории это мог быть кто-то другой, но таких врагов у меня нет. Уверен? Нет. Как показывает практика, для обид причин не нужно. Загадка, — задумался Сова. Меня другое волнует. Ладно, мы с тобой, хотя поберечься точно стоит. А что насчет матери? Игорю ее не с руки устранять. Что насчет отбоя? Еще вчера я бы сказал, что семью никто трогать не будет. Такого на улицах не поймут. Сейчас, — покачал брат головой. Нет, все же это не детские игры. Убить могут. Но вот мать, скажем так, если мы от боя прижмем, то ожидать стоит чего угодно. Тогда прижимать надо резко, если дойдет до этого, заключил я. А что насчет других врагов семьи? Есть такие, сейчас все как крысы в банке. Про врагов прям я не слышал, а недругов хватает. Но зачем им наша мать? В делах рода она не участвует. Что насчет твоих парней? А что с ними? Посмотрел Сова с вызовом. Насколько им можно доверять? Можно. Такой ответ меня не устроит, ты же знаешь. Звучишь как старик. Толк в его науке был, так что давай по-нормальному. Пришел и сразу свою власть устанавливаешь? Хмыкнул Сова. Ладно, спрашивай. Я и продолжил спрашивать. Характеристики парней. Где живут? Что у них в семьях творится? Почему с Савой бегают? Что для них важно? Падки ли на деньги или ради другого бегают? Проверял ли их брат? Какие еще группировки есть у нас на районе? С кем и какие отношения? Что в соседних районах? С информацией нас дед Ярослав учил работать. Десятки имен, расклады между ними, взаимосвязи. Для меня не было такой уж проблемой разложить это все в голове. Общались мы долго, до самого обеда, и узнал я много чего полезного. Где можно свободно появляться, где лучше не стоит, а где гарантированно нарвусь. Спрашивал я не только об уличных делах, но и о семейных. Выяснилась неожиданная новость о Кристине. Так она это, удивился брат, что я еще не в курсе. При церкви мудрецов теперь, что она там забыла? Искренне озадачился я. Наша семья никогда не была близка к церкви, поэтому отправить двоюродную сестру по этому пути, как минимум неожиданное решение. Да не, ты не понял, я же сказал, при церкви. Полузакрытый пансионат для благородных девиц. Проще говоря, школа подготовки невест. Семья решила еще и на это потратиться. С Игорем мы родились в один год и были ровесниками, поэтому в целом логично, что дед выбирал между нами. Савелий был младше меня почти на 2 года, а Кристина – на все 3. Сейчас ей, получается, 16. Я все понимаю, но вкладывать все деньги в обучение лишь одной ветви, ущемляя вторую – это как-то совсем некрасиво по отношению к Сове и матери. В том числе, но ты снова неправильно понял. Если сравнивать с обучением Игоря, там не так дорого. Да и, в конце концов, если ей это поможет удачно выйти замуж, пускай. Я сам пробьюсь, упрямо заявил Сова. В последние годы с Игорем у нас была ярко выраженная конкуренция. Сестра же этого избежала, поэтому общались мы с ней нормально. С поправкой на 3 года разницы и разные интересы. Кристина имела свой круг общения, но не стеснялась пользоваться тем, что ее двоюродные братья имеют определенную репутацию на районе. В целом же, как и сказал, отношения с ней были скорее хорошие, чем плохие, поэтому я не очень удивился позиции Савелия. С ней он общался еще лучше меня. Сказывалось то, что они оба младшие. Ну и ты кое-что пропустил, добавил Сова. В последний год конфликт церквей обострился. Церковь чистоты уже в открытую кричит, что во всех бедах виноваты одаренные. Церковь мудрецов, наоборот, что только одаренные и могут спасти от всех ужасов. Кто знает, может и до охоты на благородных дойдет. Или, наоборот, до жесткого подавления всех несогласных. Если все настолько плохо, то отправлять сестру в церковь мудрости. Нормальное решение, возразил брат. За церковью реальная сила, и мы оба, кстати, к этой силе теперь причастны. Слышу в твоих словах непонимание того, как реально устроен мир. Ты про что? Нахмурился брат. Про то, что обычные люди способны убивать одаренных и, поверь моему опыту, делают это более чем хорошо. Трупами заваливают, ловушки устраивают, издалека подстреливают, взрывают. Ты не бессмертный, Сова, не забывай об этом. А я-то, грешным делом, подумал, что все, выше меня только горы. Всплеснул он руками. Жест прямо как у матери. Я серьезно, сильно переоценивающих себя одаренных я не раз видел. Некоторые были заметно сильнее и тебя, и меня. Ключевое слово «были». Обязательно послушаю все твои истории, но сейчас я хочу есть, и пора бы решить, что делать с Игорем. А то сам волну поднял, а ничего не делаешь. Замечание не совсем справедливое, я всего 3-й день в городе, но какая разница. Игорем и правда пора было заняться всерьез, но перед тем, как выйти, отобрал в Сове одно зелье и выпил. Если потребуется, куплю еще, а так хотел проверить, какое это влияние окажет на меня. Зелья я как-то не пил до этого. Дорогие они, трудно хранить, Попробуй еще достать. Бывалые наемники обычно с собой набор таскали, но до этого уровня я не дотянул. Ощущения забавные вышли. Будто воду, разбавленную лимонным соком, глотнул. Сначала кислинку ощутил, а следом – горчинку. Зато не прошло и 10 минут, как я почувствовал себя куда бодрее. Да и боль в теле значительно притупилась. Отлично. Теперь и за дела браться можно. В деле Игоря на текущем этапе от меня мало что зависело. 2 года отсутствия сделали свое дело, и на улицах я стал не то чтобы чужим, но около того. Знакомых можно было найти, но так, чтобы бегать и собирать информацию, тоже возможно, но зачем, если Сова держит весь район и у него есть группа парней, которым можно поручить задание собрать необходимые сведения. Чем брат и занялся, мы с ним обстоятельно поговорили, сходили пообедали, встретились с его парнями, а дальше те разбежались исполнять поручения. Мне же оставалось ждать, точнее, заняться чем-то более продуктивным. Сегодня четверг, Игорь учится 5 дней в неделю, как и Кристина, но сестру я пока в раскладах не учитывал, а вот Игорек. Есть вариант, что он прогуляет часть занятий, но Савелий заверил, что с этим у них там строго, может дойти и до звонка домой, а значит, да ничего на самом деле. Ради такого дела может и прогулять, а еще есть перерывы между занятиями, обеды, да и учатся они вовсе не допоздна, где-то до 3 часов в среднем, а дальше Игорь обычно шел с другими учениками в библиотеку, чтобы подготовиться на следующий день. Все это Сова не раз слышал от него за столом, поэтому был в курсе общего распорядка. Как бы там ни было, гадать можно долго, но мы сошлись на том, что на выходные стоит ждать от Игоря более активных действий, а значит, нужно уложиться в этот срок и собрать всю доступную информацию. С чем я не очень спешил, если честно, по простой причине. Внезапное исчезновение или смерть причастных – это само по себе след. Но посмотрим, загадывать не буду. Пусть я и уверен, что Игорь хотел и хочет меня убить, но допускаю, что могу и ошибаться. Пусть и отвожу на это все 5% вероятности. Как учил двоюродный дед, нельзя быть ни в чем до конца уверенным. Я оказался свободен, с парнями договорились встретиться вечером, но это не значит, что у меня было свободное время. Требовалось разобраться с делами насущными, а конкретно, прикупить одежду, всякую мелочь в дом да продукты. Вроде ерунда, но никогда у тебя одна пара штанов. Сделать все и сразу можно было только на рынке. Я бы, конечно, предпочел элитные бутики, но кошельком не вышел. Это Игорю, вращаясь в высоких кругах, нужно в дорогом костюмчике щеголять, я же парень простой. Мне нужно что-то, что неплохо выглядит и подойдет для драки в подворотне. Как в воду глядел, вскоре мне предстояло подраться, пусть и не совсем в подворотне. У нас в районе был свой рынок, но продавали там еду в основном, крестьяне из ближайших деревень. Мне же путь предстоял через реку, наверх, ближе к центру Нижнего города. Нижний город – это не официальное название. По факту же это несколько районов, которые находятся на юге Тайнограда. Центром города считается Императорский район. Слева и выше находится Золотое кольцо. Когда-то с кольца все и начиналось. Несколько родов построили базы, чтобы регулярно ходить за грань. Потом уже заложили город. Ниже Императорского располагался Церковный, район Знания и Зеленый район. Еще ниже, Водный, где находилось озеро и Промышленный, где сосредоточились многие производства, а еще ниже, начинался Нижний. Это нужно знать, чтобы понимать, в каком месте жила моя семья. Нижний считался окраиной Тайнограда, совсем не престижным местом, и мы жили в Речном, который находился внизу Нижнего, на окраине окраины. У чего было свое обоснование, нам по-прежнему принадлежала пара деревень, которые как раз находились на юге. Между прочим, больше 200 душ там проживало. Еще была мельница, столярная мастерская, пара лавок. Звучит круто, если у тебя совсем нет активов. По факту же, ну, я успел посмотреть, что по факту и насколько роскошно живет семья. На многом экономит, в том числе на членах семьи, чтобы дать шанс Игорю пробиться. Самое ироничное в этом всем, что появление 2 одаренных резко бы повысило статус нашей семьи, открыло перспективы, облегчило бы это жизни Игорю. Ну да чего об этом думать, игра только началась, посмотрим, куда это все вырулить удастся. Возвращаясь к географии и моим планам, топал я на рынок, который находился на севере. Савелий меня заверил, что там не должно быть проблем, со старшим на рынке у него свои договоренности, поэтому сходить я туда могу, не опасаясь за свою шкуру. Наивно было так думать, в чем я быстро убедился, когда пересек мост. От нашего дома рынок находился относительно недалеко. Мы сами близки к верхней части подковы. Рынок, получается, тоже, но уже с другой стороны реки. Топать где-то с полчаса, и я отправился в путь. Встретили меня уже за мостом, на обычной в общем-то улице. Впереди и сам рынок виднелся. В этом месте шпана ошивается, тут много какие дела крутятся, поэтому мутных типчиков я заранее приметил, но не придал этому значения. А там они меня приметили, и убегать куда-то не было смысла. Да и узнал я одного старого знакомого. Гля, вышел этот самый знакомый, и правда серый, а говорили, сдох. Пятак, ты, что ли? Смотрю, рожа у тебя еще уродливее стала. Ты ей что, улицы подметаешь? Маленькие нюансы из городской жизни и тонкости психологии ее жителей. Есть люди, с которыми стоит быть вежливым, и они это оценят. Есть те, с кем стоит быть предельно конкретным и не юлить. Есть те, с кем, наоборот, надо поболтать о всяком и тогда уже переходить к делу. А еще есть тупые дегенераты с большим самомнением, любящие поиздеваться над другими и находящиеся в постоянном поиске, за чей бы счет поживиться и самоутвердиться. Такие хуже навозной кучи. Если вляпаешься, вонять будет на всю округу. Пятак был из худшей породы представителей рода людского. По-нормальному он не понимал. Если говорить слишком сложно, длинными предложениями, он тоже половину слов не поймет и разозлится, после чего полезет драться. Поэтому, как ни странно, самая заботливая тактика по отношению к нему, как следует зачмырить. Ты рот-то закрой, залился краской уродец, а то я тебе, что ты мне. Подошел я ближе, ничуть не боясь их компании, что и демонстрировал. Пятак, твоя рожа, уже наказание, для окружающих. Поэтому свали нахрен и не путайся под ногами. Рожа у него и правда что надо, перекошенная, со сломанным носом, жидкими усиками, еще и жирная. Как столько всего отвратного сочетается в одном человеке, ума не приложу. Возможно, это какая-то мутация. Искры дары я внутри него ощущал. Хотя, да, пожалуй, что и не дара вовсе, а просто мутации. Не повезло парню, но это не мои проблемы. Слышь, выдохнул он и прищурил свои поросячьи глазки. Пацаны, вы слышали, нас боярин оскорбляет. До чего дошло? Честный люд поносит. Парни, а было их еще пятеро, помимо пятака, дружно заулюлюкали. Только вот не ради поддержки уродца. Главный в их шайке был другой. Пятак же неоспоримый аргумент, если надо прессануть кого-то, от него хрен отделаешься. Вот это ты за 2 года новых слов набрался, восхитился я, продолжая отслеживать, как меня окружают. Растешь над собой, молодец, хвалю. А что за старшой у тебя, что вас в больничку отправить решил? Ты кто будешь? Уставился я на главного, который так-то не отсвечивал и в стороне держался. Занервничал, не ожидал, что его так легко вычислит. Подсказал кто? Объяснил он сам себе. Болтать любишь, серый, а еще под ногами мешаешься. Это кому же я мешаюсь? Этот район, тот еще муравейник. Старый, потрепанный, но полный жизни. Мимо нас телеги ехали, люди шли. Кто глазастей конфликт намечающийся приметили и огибать нас стали. Сами же пацаны до этого рядом со строительными лесами сидели. Кто-то начал ремонтировать фасад здания, но притормозил, или еще что случилось. Леса стояли, работники отсутствовали, а пацаны расположились на углу дома. Между ним и соседним зданием узкая улица, где сейчас никого. Встали парни так, чтобы меня быстро туда затащить. Мне всегда казалось, что изменения в психике, которые так характерны для некоторых наследников мудрецов, есть в человеке изначально. Сейчас я в этом не был уверен. Зато теперь точно знал, что поглощение чужого дара нового типа оказывает на меня влияние. Вчера я поглотил дар битвы, а сегодня ощутил, как мне хочется бросить этим парням вызов. Сразиться и проверить, кто сильнее, они или я. События развивались не так уж быстро, поэтому я успел это в себе заметить. Желание зарычать, бурлящую внутри кровь и в то же время холодный разум, который на все это недоуменно взирал, прикидывая, стоит ли таким новшеством в принципе давать ход. Зона внутреннего взора позволяла видеть, что у меня там за спиной. Да и не будь этого, парни настолько тупо себя вели, что разобраться с ними не составило бы проблемы. Тот, кто зашел за спину, вознамерился пырнуть меня ножом и крикнул: «Стоять за спиной!» Изменения психики подкинули новый выверт, и я воспринял это как оскорбление. Одним движением я ушел в сторону, попал кулаком по лицу тому, что справа, пропустил мимо парня с ножом, крутанулся и схватил его за руку с оружием. Власть здесь и сейчас я не хотел светить, но уж что-что, а маскировать свои действия за 2 года службы научился мастерски. Чужая рука с ножом сама притянулась мне в ладонь. Это было микродвижение, но достаточное, чтобы гарантировать контроль над боем. Также я зафиксировал нож, сводя случайности к нулю. Надавил властью, усиливая физическое воздействие. Вывернул руку с ножом и сломал, тут же толкнув оружие тела дальше, на того, кто хотел ударить меня сбоку по голове дубинкой. Пригнувшись, пропустил удар другой дубинкой, но уже спереди. Врезал глупцу под дых и толкнул его. Отшагнув назад, оказался рядом со следующим противником. Слишком близко, чтобы бить, но я и не собирался. Толкнув его всем телом, повалил на землю. У парня ужасная работа ног. Кто так стоит-то? Удивительно для такого шумного типа, но пятак среагировал последним. Драться он вообще-то умел. По крайней мере, так я запомнил. Но то ли он деградировал, то ли я изменился, его стойка показалась примитивной, удары, слишком медленными, а действия с остальными, несогласованными. Без всяких затей я врезал ему по яйцам, отправив прилечь на брусчатку. Вожак их оказался самым хитрым. В драку не полез, наоборот, отошел и, когда я двинулся к нему, попятился на боковую улицу. Понятно, на что рассчитывал. Даже пока император был жив, в последние годы с законами и человеколюбием на улицах было туговато. После его смерти точно лучше не стало. Но вот так, на виду у горожан резать кого-то, ну, ничего такого. Просто за такое старшие сами уши оборвут, чтобы клиентов не распугивали. Поэтому прирезать меня и собирались на боковой улице. Смешно, конечно, здесь убивать нельзя, только ножиком пырнуть, а вот в 10 метрах, самое то. Тот, кому я руку сломал, и пятак надежно выбыли из строя. Остальные же поднялись и снова пошли на меня. Первыми опять напали те, кто сзади. Вожак же замер, выжидая. От своих планов прикончить меня они не отказались. Ответил я на это единственно адекватным способом, начал ломать конечности. Шакалы хреновы, беспредельщики доморощенные. Мне попытались пробить в голову, навалиться вдвоем и даже просто кинуться в ноги. Тактика наверняка была рассчитана на то, чтобы их старшой меня ножичком ткнул. Но он затупил, замешкался, трусоват оказался. Ножик-то достал, еще и непростой, лезвие изогнутое, а металл характерно блестел. Откуда у такого придурка металл грани? Полюбопытствовал я, отобрав этот самый нож, что сопровождалось еще одной вывернутой кистью и хорошеньким пинком. Засранец влетел прямо в строительные леса, стукнулся о деревяшку и рухнул. Так себе укрытие, но дальнейшее лучше хоть как-то скрыть от чужих глаз, чем прямо на улице допрашивать. Впрочем, допрос долго не продлился. «Давай, дружок», — приложил я его нож к его же щеке. «Отвечай, или я в тебе дырок лишних наделаю. Чего прицепились?» Никто не цеплялся. «А-а!» — закричал он, когда я ему щеку проткнул. «Вы меня убить пытались. Ты после этого рассчитываешь на что-то? Тебя, Серый, за такое. Ничего мне не будет. Да и тебе до этого дожить надо. Ну, кто надоумил?» «Никто», — мелко дрожа, изворачиваясь и пытаясь отстраниться от ножа, прошипел он. «Не ври, вы конкретно ко мне прицепились. Зачем убить пытались? Это все твой брат. Какой из Сова? Убери нож, я скажу», — взмолился он. «Все уже в курсе, что Сова Дока уделал. Еще ты вернулся. Понятно, что от боя сместите. А ты тут каким боком? Ослабить Сову, чтобы не наглел. Лихо. Убить меня, чтобы ослабить брата. Это ровно то, о чем я сам думал и что мы с Савелием обсуждали. Что устранять меня так сразу, это как-то перебор. Сам додумался, или надоумил кто? Так всем ясно, что отбой за такое заплатит хорошо. Кому ясно? Мне вот не ясно. Так чего бы таким слухом до тебя доходить? Слухом все же, или это твои домыслы? Да чего ты прицепился-то? Дернулся было он, но я прижал, углубил рану на щеке, и парень затих. Отвечай, ты как с луны свалился? Прошипел парень. Такое в открытую не говорят. Прошел слух, что надо вам укорот дать. Не того я полета, чтобы отбой сам ко мне пришел. А что старшие с рынка? Поддерживают. Уж будь уверен, гневно сказал он. Живым ты отсюда не уйдешь. Посмотрим, усмехнулся я, поняв, что он нагло врет. Деньги-то есть? Парень аж дергаться перестал. На меня злым взглядом уставился. Чтобы, когда я с рынка уходить буду, 5000 мне принес, иначе найду и шкуру спущу. Тебя за такое отсюда точно не выпустит, сглотнул он. «Кто? Я сейчас к твоему старшему пойду и спрошу, что за беспредел здесь творится. Посмотрим, что он скажет». Озвучил я эту идею настолько уверенно, что парень вмиг всю свою прыть растерял. Отпустив его, отряхнулся и направился к рынку, не обращая внимания на вяло трепыхающихся парней, что валялись кто где. «Нож верни», донеслось мне в спину. «Шутишь?» Притормозил я и бросил на выбравшегося из строительных лесов парня. «Подарок отца, верни», потребовал он угрюмо. «Такой 1010 на рынке будет стоить, а то и дороже», покрутил я игрушку в руке. 5000 за потраченное на вас, идиотов, время, а также десятка за ножичек, и он твой». Диалог на этом закончился. Несмотря на демонстрируемую уверенность, внутри я себя чувствовал не настолько твердо. Слишком много вопросов возникло. Глянул на улицу, на которой меня встретили, и всем плевать. Народ как шел мимо, так и шел, в обе стороны. На нас разве что заинтересованные взгляды бросали. Неужели за прошедшие 2 года город настолько изменился? Потому что в моем понимании, не должны прямо так рядом с рынком резать при свете дня чуть ли не на центральной улице. Возможно и то, что мои воспоминания искаженные. Тогда, когда мы на улицах дрались, в этом не было ничего серьезного. Чуть ли не благородные драки среди мальчишек, которым заняться нечего. Сейчас же идет борьба за территорию, влияние и деньги. Ну и мы стали старше, поэтому спрос другой. Всякое возможно, но теперь я должен прояснить один вопрос, потому что несложно догадаться, что дальше будет. Эти идиоты пойдут жаловаться старшим, наврут с 3 короба и выставят меня беспредельщиком. На рынке я не раз бывал. Расположение, что и где находится, знал. Актуальную информацию от Савелия получил. Шел уверенно, высматривая ориентиры. Присматривать за мной стали сразу же, как к рынку подошел. О драке уже знают, вот и ведут, но пока не подходит. Я тоже суетиться не буду, проще сразу до главного на рынке дойти. Рынок – довольно интересное место. Тут есть, если не все, то многое, и речь сейчас не только о свежей картошке и прочих товарах, хотя они тоже есть. Но еще тут имеются всякие лавки для своих, посредники, дельцы и отдельный, теневой мир. Сава успел обмолвиться, что несколько раз брал задания у здешнего хозяина. Ничего такого запредельного, все в рамках мелкого криминала. Поэтому какие-никакие связи у брата тут имелись. Вопрос в том, какие и поменялось ли что. Потому что, опять же, со слов брата, отбой не входил в группировку местных за правил и был из другого стана. Не должны местные поощрять охоту на нас. Куда собрался? Преградил мне путь здоровяк-бородач, когда подошел к нужному зданию, к главному. Какому еще главному? Свел он брови. У вас их тут много? Окинул я его взглядом. Только про 2 знаю. Вопрос какой? Ваши парни меня порезать пытались. Хотелось бы прояснить, что это было. Сам кто будешь? Серый. Брат Савы с Речного. Ну, проходи. Раз пришел, отступил он. Раз побывав на рынке, никогда не догадаешься, как выглядит его истинный владелец. Сам-то рынок каков? Сотни палаток и лотков. Вечный гомон. Одни заманивают клиентов, другие расхваливают товар, третьи ругаются. Карманники чистят кошельки, зазывалы пытаются затянуть туда, где умело разводят на деньги. Пахнет специями, рыбой и навозом. Десятки телег, запряженных лошадьми, прибывают и убывают. Самые дорогие товары привозят на грузовиках, у некоторых лавок стоит охрана. Рынок – это шумное, многорукое и многоголосое, дурно пахнущее чудовище. Здесь работает больше 1000 человек. Многие тысячи каждый день сюда заходят. В час пик и вовсе едва протолкнешься. Поэтому фантазия рисует вполне себе конкретный образ хозяина этого многоликого места. Кого-то вечно угрюмого, сурового и жестокого, хамовато, крикливого и толстоватого. Самое интересное, что поначалу ожидания полностью совпали с реальностью. До этого я здесь никогда не бывал, но Сава рассказал, что почем. Помещение, куда меня провели, было относительно просторным и напоминало нечто среднее между кабинетом и складом дорогих товаров. Идеально вписывающийся в ожидание мужчина сидел на мягких подушках и раскуривал кальян. Сидел он так и таким образом, чтобы у пришедшего сложилось впечатление, что именно он здесь главный. Чуть дальше, в стороне, сидел другой мужчина, который идеально вписывался в образ секретаря. Худой, в очках, с аккуратно уложенными волосами. Он сидел за столом, работал с бумагами. Лицо бледное, заостренное. У толстяка сходу ощущался выраженный дар битвы, но не чисто алого цвета, а с какой-то примесью. У секретаря мощная власть. Его шар был крупнее моего, как кулак крупнее грецкого ореха. Видел я, на что способны одаренные его уровня. Прошибить стену здания, швырнуть грузовик, расплющить человека в тонкий блин, да. Вячеслав Палыч, кивнул я толстяку, Константин Дмитриевич. А вот секретарю поклонился. Палыч из простолюдинов и был всего лишь ширмой. Общался как глава с теми, кто не в курсе, и прикрывал своего господина. В буквальном смысле господина. Константин Дмитриевич Шубков, аристократ. Про род его ничего не скажу, но не чета нашему. Мы в сравнении с ним так, пыль под ногами. Они держали рынок, но этим не ограничивались. Сова упоминал, что у них поставлены на поток походы за грань и продажа всякого по этой теме. Иначе говоря, этот господин находился на совершенно другом уровне, нежели я. Какой осведомленный мальчишка, недобро усмехнулся толстяк. Палыч, это прозвище, кстати, за то, что любит ломать пальцы должникам. Оставь, сказал ему Шубков, осведомленный, но пока что вежливый. Ты ведь Сергей, Воловой, так точно. В смысле, да, было что-то такое в этом Шубкове, что заставило меня ответить будто на службе. С чем пришел? Спросил толстяк. Меня на входе на рынок ребята убить пытались. Ладно бы просто докопались, но убить, как-то перебор. Что за ребята? Имя старшего не уточнил, но там у них пятак был, такой злобный и страшный. Напугал тебя? Усмехнулся толстяк. Разве что дыханием изо рта. Что-то ты не похож на человека, которого пытались убить, заметил Константин. Отбился. Тогда чего пришел? Спросил он же. К вам у меня претензий нет, да если бы и были, придержал бы при себе. Поэтому пришел я прояснить, что это такое. Если по вашей указке меня убить собрались, сдается мне, отсюда живым я уже не выйду. Если же не по вашей, то хотелось бы избежать лишних проблем, когда они прибегут жаловаться на то, как их незаслуженно обидели. Сколько же их было? Спросил толстяк. Шестеро. А ты один? Последовала еще одна насмешка от Палыча. А я один. Мне на рынок-то теперь можно? С какой целью пришел? С какой обычно ходит? Вещи прикупить. Продуктов заодно набрать. Я пару дней как в город вернулся. Из вещей одна сумка. Откуда вернулся? С небольшим интересом спросил Шубков. Со службы. Это где же, братца, выслужил? Оживился толстяк. У барсов. По горам бегал. Свежим воздухом дышал. Коз гонял. Барсы, барсы. Знаешь таких? Глянул толстяк на Константина. Осколок армии. Сейчас подрядами занимаются. Про коз, это ты хорошо пошутил. Так, значит, претензий к нам нет? К вам, никак нет, а к парням, с них отдельно спрошу за наглость, честно ответил я, детские игры, криво усмехнулся Палыч, серый откинулся на кресло Шубков, а не хочешь ко мне на службу пойти, толковые парни мне не помешают, при всем уважении, ответил я осторожно, но так сходу соглашаться не стану, это правильно, вижу, парень ты деятельный, но без покровителя сложно будет, передумаешь, обращайся, раз вопросов больше нет, то иди. Подожди только у входа, выделю тебе человека, чтобы больше проблем не было. Спасибо за уделенное время, господин Шубков. Вячеслав Палыч, кивнул я куда более сдержанно толстяку. Попрощавшись, ушел. Легко отделался, надо сказать. Глава 13. Рынок, или как старик о вакансии рассказал. Знакомством я остался доволен. Были возможны разные варианты, но не зря же я допрашивал того парня. Раз он тусуется рядом с рынком, значит, с разрешения Шубкина, точнее, с разрешения тех, кто ходил под Константином, но суть это не меняет. Факт того, что он попытался кого-то убить в угоду чужому старшему. Я уже сегодня думал над тем, что мои представления о городской жизни слегка устарели, поэтому утверждать, что на 100% прав, не стал бы, но процентов так на 70, что тот парень конкретно так залетел, был уверен. На меня напали, попытались убить, но обломались, после чего я заглянул к местному хозяину, обозначил ситуацию и познакомился. Иначе говоря, проявил вежливость, до себя показал. Мелочь, да как бы не так, так меня оговорить не получится и возможность для дальнейшего общения появится. Понадобится ли? Хороший вопрос, но сдается мне, что да, лишним не будет. Бегать с Савой по улицам и драться со шпаной я не собирался, а вот, если нигде себе места не найду, попробовать сходить за грань, вполне себе вариант, и некто, на чьем рынке можно сбыть товар, пригодится. У входа я подождал, и минут через пять, позевывая, вышел молодой парень, ровесник Савы или около того. «Это ты буйный?» – спросил он лениво, в то же время поглядывая с интересом. «Тебя по рынку сопроводить надо? Кому надо? Честному люду, чтобы ты не бросался на них. Кому же еще?» – развеселился он. «Ты кто будешь? А ты?» – зови Степой. Степа был похож на Шубкова, и закрались у меня подозрения, что если не сын, то какой-нибудь племянник точно. «Тогда зови Серым». «Ну, пойдем, Серый», – хлопнул он в ладоши. «Меня оторвали от очень важного дела. Ты не представляешь, насколько, судя по заспанному виду, очень важного, что может быть важнее, чем вздремнуть». Ничуть не смутился он. «Сложно с этим поспорить». «Ладно», – зевнул он еще разок. «Шутки в сторону. Тебе куда надо? Одежда нужна, еда, оптовая закупка? Нет, для личного пользования, и бюджет ограничен. Поэтому, если вдруг вздумаешь завести туда, где берут дорого, а впаривают всякое фуфло, то лучше не трать время». «Грань», — закатил он глаза. «Так ты что, реально просто на рынок пришел? Я-то думал, отец шутит. Потопали, что ли? Мне сказали, ты тут кого-то отпинал, чуть ли не резню устроил. Кому досталось? Так значит, все же сын, официальный или бастард, не мое дело, если честно». Слово за слово разболтались с парнем. С виду он тот еще бездельник, но вопросы грамотно задавал, совсем ненавязчиво, реагировал ровно так, чтобы к себе расположить и информации побольше собрать. После обучения у деда Ярослава все эти ходы легко читались, но надо отдать должное парню, получалось у него естественно и ничуть не наигранно. Я выдал ему ту часть информации, распространение которой было мне выгодно. Молодой, голодный, с боевым опытом. Места, где лучше закупаться, он мне тоже показал. Чуда не случилось. Ни плохого, ни хорошего. Меня не пытались надуть, дали небольшую скидку, и гардероб я взял качеством чуть лучше, чем планировал. По итогу получился небольшой прибыток, но это вовсе не ткань грани, так что пустое. Вещи и вещи. Со Степой распрощались чуть ли не лучшими друзьями, и, когда отошел, облегченно выдохнул. Парень с харизмой, сложно себя контролировать и не сболтнуть лишнее. Вернувшись домой, попал в неловкую ситуацию. Когда дверь открыл, услышал женский смех. Уточню, чужой женский смех. Это было настолько неожиданно, что я сдал назад и еще раз посмотрел на номер квартиры. Вроде бы та, да и ключ подошел. Они здесь все же разные. Убедившись, что зашел туда, куда и хотел, толкнул дверь и ступил в квартиру. Женский смех повторился. Там и голос воркующего совы донесся, который меня услышал, выскочил в коридор и выразительно зажестикулировал руками, подгоняя меня обратно на выход. «Серый, привет, тут такое дело, ты вещи-то кидай, кидай, потом разберем, а пока прогуляйся, будь братом, а, да ты», только и успел я сказать, как меня ловко выдворили за дверь. «Через пару часиков приходили, или через три», сказал мне брат и захлопнул эту самую дверь. В этот момент я испытал самую настоящую гамму чувств конкретной направленности. Шок, возмущение, желание выломать к мудрецам двери, дать сове хорошего пинка. Это было возмутительно и, в заметной степени, обидно. Меня, значит, стоило в город вернуться, чуть ли не каждый день убить пытаются, а сова, который вообще-то отлеживается и дома валяется, привел какую-то девку в квартиру, которую я же и снял. В этой ситуации было как-то очень сложно порадоваться за брата. Я бы сказал, невозможно. Раздраженный, я отправился есть. Готовить не хотелось, поэтому потопал в столовку. Деньги мне тот парень так и не выплатил, кстати, что было скорее поводом для головной боли. Слово сказал, и теперь придется кошмарить идиота. Или, нет, просидел я в ближайшей столовке недолго, и ко мне подвалил лопоухий Витек. Вот уж точно, не город, а одна большая деревня, где все друг про друга знают. Шел он целенаправленно ко мне, а не просто появился. Сидел я за столиком, уже почти доел, он же напротив плюхнулся.